Глава 5. Мне показалось, что я закрыла глаза буквально на несколько секунд. Можно сказать, медленно моргнула. Но когда я их открыла, почему-то было уже светло. Тогда я снова моргнула, пытаясь понять, что такое могло произойти и куда пропала ночь. Быть может, она все еще в разгаре, а я просто зажгла несколько магических светляков и забыла их погасить. Но оказалось, моя магия здесь ни при чем. Через темные тяжелые портьеры, которые, конечно же, я не удосужилась хорошенько задвинуть, уже пробивался яркий утренний свет, рисуя причудливые узоры на мягком ковре. Ночь все-таки закончилась, причем совершенно незаметно для меня. И наступил новый день. К тому же по коридору кто-то прошел, шаги были тяжелыми и уверенными, и я решила, что так топать могла только сестра Лючия. Это означало лишь то, что и мне тоже пора вставать. Потянувшись, уселась на кровати, в которой так и не обнаружила Нану. Выходила, няня поднялась еще до меня. Подушка на ее стороне была примята, зато ей удалось аккуратно заправить одеяло. И Нана успела еще и разложить мои вещи, которые я вчера небрежно бросила на стул. Признаюсь, вечером у меня попросту не осталось сил, чтобы развесить свою одежду. Зато у Наны они остались. Не только привести в порядок мои вещи, но еще и подняться ни свет ни заря и отправиться хлопотать на кухню, из-за чего я почувствовала укол совести. Накинув на сорочку платье, поплелась в ванную комнату. Умылась, напор воды здесь оказался куда слабее, чем в бывшем столичном особняке дяди. Но это было намного удобнее тазика и кувшина для умывания в райских птицах, куда я так и не провела водопровод. Выходило слишком сложно и дорого, но я старательно копила деньги. Впрочем, теперь это было проблемой Парсона, хотя я все-таки вздохнула украдкой. Да, в моих планах было многое перестроить в райских птицах, но теперь, увы. Сейчас там хозяйничал другой человек, зато у меня есть дом на берегу моря, который я не собиралась никому отдавать. «Трудности созданы богами для того, чтобы закалить человека», — так любил говорить мой отец. Вот и сейчас, получив от жизни серьезные удары, целый набор трудностей, я собиралась учесть свои ошибки на будущее. А в настоящем сделать все, чтобы это место навсегда осталось моим и Наниным домом. Отстоять охотничий уголок, чего бы мне это ни стоило, не отдав его ни Мальену, ни кому-либо другому, кто надумает его у меня отнять. Но пока что на дом никто не покушался, поэтому я, зашнуровав платье и завязав волосы в косу, на цыпочках прокралась мимо спящей Лили. Улыбнулась украдкой, заметив, как по-детски приоткрылся ее рот. Наконец выскользнула в коридор, тихонько прикрыв за собой дверь. Она все же предательски скрипнула, и я подумала, что не помешает смазать. Затем немного постояла, вдыхая тишину, и уже успевший полюбиться мне запах охотничьего уголка. Пахло старинным деревом, полиролью и свежеиспеченным хлебом с первого этажа. И вовсе ничего не напоминало больницу, хотя из дверей третьей комнаты показалась сестра Лючия. Подойдя, монахиня быстро меня благословила, после чего сказала, что этой ночью, слава богам, в доме никто не умер. Хотя дела в третьей и седьмой палатах, пусть я и не считала, что у нас лазарет, но монахиня оказалась другого мнения, так вот, дела у Рекса Миллигана и Эстер Милс были все такими же. Очень тяжелыми. Зато остальные пациенты, слава богам, уверенно шли на поправку. Сказав это, сестра Лючия отправилась дальше по коридору, а я поспешила вниз. Поздоровалась с Чарльзом, смазывавшим петли входной двери, намекнув о том, что не помешает сделать это и с остальными дверьми в доме. Но не сейчас, а когда все проснутся. На кухне оказалось, что Нане моя помощь нисколько не нужна. Она прекрасно со всем справлялась и сама. В хлебной печи уже подрумянивались две круглые буханки, а еще четыре дожидались своей очереди. Мона тоже уже поднялась. Безропотно отдав моей бывшей няне бразды правления на кухне, она вовсе не выглядела несчастной. Наоборот, попивая кофе, с явным удовольствием выслушивала похвалы Наны собственной предусмотрительности. Оказалось, в дальнем конце участка, как раз за флигелем, они с отцом устроили курятник. Так что каждое утро в нашем распоряжении будет с десяток свежих яиц. К тому же у Моны имелась небольшая теплица, откуда она принесла первую весеннюю зелень, хиленький пучок укропа, вполне довольную жизнью петрушку и зеленых листьев салата аж на целую объемную миску. Нана ее поблагодарила, заявив, что все придется как нельзя кстати. Я уже знала, что это означало. Всех обитателей и гостей охотничьего уголка будет ждать восхитительный завтрак. Но пока что я получила утренний кофе и кусок еще горячего хлеба, только что из печи. Истинное лакомство, которым Нана любила меня баловать с самого детства. Поев, я решила с Моной проинспектировать дом. Хотела знать, что водилось в моем новом хозяйстве. Кухонные дела и учет припасов я оставила за Наной, тогда как мы отправились в небольшую кладовую возле столовой, где принялись доставать с полок тарелки. Пересчитали. Слава богам, хватило бы даже на то, чтобы усадить за стол целый полк. После этого занялись кружками, бокалами и столовыми приборами. Все было в очень хорошем состоянии. На посуду Вестон не скупился, так что я решила, что накормить гостей будет из чего. Даже если к нам явится весь персонал госпиталя. Оказалось, мы сумеем этот самый персонал еще и напоить чем-то покрепче, потому что на верхней полке я обнаружила целый выводок как початых, так и полных бутылок с дорогим алкоголем. На этом она, покраснев, призналась, что это она. Она туда все спрятала и всегда держала эту кладовую под замком. Бутылки остались еще со времен лорда Вестона. Весь этот дорогой коньяк, виски и бренди 20-летней выдержки раньше стояли в баре в бильярдном кабинете. Когда хозяин съехал, Мона припрятала сомнительное богатство от отца, сказав тому, что лорд Вестон все забрал с собой. Потому что Чарльзу Ксавье ни в коем случае нельзя пить. У него сразу же обостряется застарелая язва. Отец уже успел дважды полежать в госпитале, на что ушли почти все их сбережения. Мне было очень интересно послушать про сбережения, но я решила сперва закончить с осмотром дома. Попросила Мону всегда держать эту кладовую запертой и ни в коем случае не поддаваться на провокации Перси Страута из комнаты номер 4. А еще лучше, пусть она отдаст ключи мне. И Мона сразу же протянула мне целую связку. «Значит, гость из номера 4», — покивала она, на что я закатила глаза. Сестры из Ордена Святой Вергилии вели себя так, словно в моем доме был филиал Королевского госпиталя, что вполне резонно, тогда как Мона считала, что охотничий уголок за вчерашний вечер чудесным образом превратился в гостиницу. Оказалось, так считала не только она, потому что, когда мы проходили мимо кухни, сестра Лючия бодрым голосом поинтересовалась, во сколько у нас обычно подают завтраки. На это получила вполне внятный ответ от Наны, что постояльцам будет подаваться не раньше, чем через час. Но кофе и свежеиспеченный хлеб с клубничным джемом, тоже из запасов Моны, можно получить хоть сейчас. Я снова закатила глаза, после чего отправилась с Моной наверх, где мы провели увлекательных 20 минут, пересчитывая оставшееся постельное белье. Выходило, его хватало как раз на еще одну смену, после чего придется отдавать в стирку. И это было еще очередной проблемой. «На территории дома есть своя прачечная», — говорила Мона, когда мы спускались по лестнице в гостиную, закончив с осмотром подсобных помещений на втором этаже. Чердак я решила оставить на завтра. К тому же Мона заявила, что ничего интересного там нет, лишь старые вещи и выводок летучих мышей. «Но сейчас прачечная, конечно же, закрыта. Она в пристройке рядом с конюшней», — пояснила мне Мона. «Я вам все покажу, мисс Робин. Меня в доме стали называть именно так, взяв пример с Наны. Но если в доме снова будет много народа, можно нанять приходящих прачек. Так выйдет значительно дешевле, чем отдавать грязное белье в заведение Шерлин, что на улице Воскрешения 5». На дешевле я кивнула, решив, что настало время для важного разговора. В принципе, его можно было начать и в гостиной, попросить Мону устроиться в кресле, после чего заявить ей, что платить жалование им с отцом мне нечем. Но я все-таки решила подойти к этому разговору с другого конца. Сказала Моне, что мне бы хотелось выйти на улицу и осмотреть террасу возле столовой. Да-да, вместе с ней. «Она в очень плохом состоянии, мисс Робин», — покачала горничная головой. «Именно поэтому я хотела бы ее осмотреть. А потом с вами поговорить», — отозвалась я, на что Мона кивнула, взглянув на меня с обреченным видом. Неужели почувствовала, что впереди ее ждал не только серьезный разговор, но и не слишком приятные перемены в жизни? Или, быть может, попивая кофе с Наной, Мона успела разузнать, что денег у меня нет и взяться им неоткуда? Правда, сперва я решила выяснить, куда делось то, что присылал на содержание охотничьего уголка лорд Вестон. И разговаривать об этом не в доме, где словно бледные тени бродили проснувшиеся монахини и где прибежавший Патрик клянчил у Наны еще один кусок горячего хлеба, а старый Чарльз попивал кофе с щепоткой кардамона и одобрительно мычал. Решила, что мы побеседуем снаружи, вдали от любопытных глаз и ушей. Потому отправилась с Моной на террасу, откуда открывался чудесный вид на встававший над бирюзовым морем золотой солнечный диск и изумрудную зелень заросшего сада. Но не только на это. Стоя возле покосившихся перил, мне отлично было видно и облупившуюся краску на ведущей к пляжу лестнице, и обветшалый бассейн, и нечищенные фонтаны. Земля заросла нескошенной травой, дорожки давно были неметены, кроны деревьев представляли из себя угрожающее переплетение веток. Да и сама терраса оставляла желать лучшего. Скользкие во многих местах прогнившие доски являлись еще одним немым свидетелем того, что деньги Вестона ушли в неизвестность. Поэтому, вернувшись к Моне, та осталась около двери, тогда как я осторожно прошлась по террасе до перила и обратно, понимая, что в любой момент могу провалиться и ободрать ноги. Так вот, оказавшись в безопасности на заднем крыльце, я заговорила с горничной о том, что меня тревожило. «Мона, мне нужно знать, что вы сделали с деньгами, которые годами присылал вам Чарльз Вестон на содержание дома. Не думаю, что вам стоит отпираться. Мой отец, адмирал Дорсон, они с лордом Вестоном были хорошо знакомы. Можно сказать, старые друзья. Тут я порядком преувеличила, потому что они шапошно знали друг друга. Мне не составит труда напомнить Чарльзу Вестону о прежней дружбе. Вообще-то составит. И задать этот вопрос уже ему. Но, боюсь, бывшему владельцу охотничьего уголка не понравится такой поворот. Поэтому сперва я бы хотела выслушать ответ от вас». «Госпожа...» «Не надо, Мона», — покачала я головой. «Вы можете звать меня мисс Робин, как и делали до этого». «Мисс Робин», — всхлипнула она. «Я слушаю вас, Мона. Мы с отцом делали все, что могли». По круглому лицу горничной покатились слезы. «Но та сумма, которую нужно было каждый месяц отдавать ростовщику, оказалась слишком большой. У нас уходило почти все, что присылал лорд Вестон. Оставались лишь сущие крохи, которых едва хватало на еду. Но мы очень старались, мисс Робин, клянусь вам, изо всех сил. И старались бы дальше», — кивнула я. Но Чарльз Вестон неожиданно продал свой дом, в котором появилась новая хозяйка. «Сколько это длилось, Мона? Как долго вы обворовывали своего хозяина?» Та зарыдала во весь голос, но я не спешила ее утешать. Стояла и слушала ее рассказ о том, как они с отцом недоедали, но при этом работали, не покладая рук, чтобы никто не заметил того, что все деньги на содержание дома уходили ее брату. «Значит, брату», — отозвалась я, на что Мона покивала. Оказалось, Джаспер Ксавье на самом деле хороший малый. На все руки мастер просто попал в серьезные неприятности. «И сколько же это длилось, Мона?» — вновь спросила я, понимая, что вот-вот услышу печальную историю грехопадения семьи Ксавье ради спасения Джаспера Ксавье. «Два. Нет же, 3 года, мисс Робин». Оказалось, чуть больше 3 лет назад ее младший брат, ему сейчас 28, решил начать собственное дело. Креветочный промысел, отличный заработок, если подойти к нему с умом, поэтому Джаспер взял в долг крупную сумму, на которую купил 2 лодки. Решил, что ума у него хватит, и он обязательно разбогатеет. Только вот у него ничего не вышло. Креветки не спешили ловиться, потому что Джаспера не пускали в правильные места, давно выкупленные и поделенные между собой рыбацкими артелями Монрея. К тому же воды бухты опасны, ветра непостоянны, а подводные течения так и стараются разбить о скалы суденышки незадачливых моряков. Джаспер Ксавье как раз оказался одним из этих незадачливых моряков. Его лодки затонули одна за другой, а он остался должен ростовщику приличную сумму. Но Джаспер не спешил сдаваться. Он занял еще, создал собственную артель, купил инструменты и попытался отыскать золото. В народе говорят, когда-то в этих горах располагались и золотые жилы, поэтому их недра испещрены старыми тоннелями. Джаспер сперва собирался найти новую жилу, а потом, когда у него ничего не получилось, принялся искать то, что пропустили предки. Затерявшуюся, хиленькую, золотоносную залежь. Но ему не удалось. Мона всхлипнула. Уж сколько раз отец ругал его непутевость и гнал из дома. Говорил, чтобы Джаспер сейчас же убирался и больше никогда не приходил к нам просить деньги. Но брату больше некуда пойти, иначе сидеть ему в тюрьме. Поэтому мы согласились. Стали выплачивать его долг из того, что присылал нам лорд Вестон. Но сумма... Та сумма оказалась слишком большой. Но что мы с отцом могли поделать? Это ведь наша родная кровь. На это я промолчала, потому что моя родная кровь как раз сидела в тюрьме, хотя совершила деяния куда более ужасные, чем семья Ксавье. Те всего лишь годами обворовывали своего работодателя, тогда как мой дядя умудрился обокрасть не только меня, но и целую страну. «Значит, у вас есть брат-мечтатель», — отозвалась я. «И где же он сейчас? Строит новые планы обогащения?» «Сидит без работы», — всхлипнула Мона. «И без планов». «Нет в Монрее никакой работы, мисс Робин. Когда здесь не сезон? Но как только у Джаспера она появлялась, он сразу же отдавал все деньги в счет уплаты долга. Нет, вы не подумайте, он никакой не негодяй, просто ему очень не повезло. К тому же мы уже рассчитались, мисс Робин. Как раз в прошлом месяце. Больше не придется ничего платить». «Какие чудесные новости!» Не удержалась я от сарказма, но, кажется, Мона его не почувствовала. Кивнула, заявив, что теперь-то все хорошо. «Джаспер побоялся приходить вчера вечером, хотя я ему говорила, что он должен обязательно все вам рассказать и покаяться, а уж вы решите, как быть и что с нами делать». Сказав это, Мона замолчала и уставилась на меня, дожидаясь моего вердикта, казню ли я или помилую их с отцом и ее незадачливого младшего братца. Какое-то время я собиралась с мыслями, после чего заговорила. «Уж и не знаю, какого ответа вы от меня ждете, Мона», — сказала ей. «Но вы должны понимать, что после услышанного доверия с моей стороны вам нет. Поэтому в моем доме вас с отцом больше никто не держит. Вы можете идти на все четыре стороны». Мона ахнула, но я не собиралась ее щадить. «Пусть я и не имею никакого отношения к вашим делам с лордом Вестоном, но, услышав ваш рассказ, мне очень хочется поставить в известность вашего работодателя о том, что вы столько лет его обманывали. Хотела сказать, обворовывали, но все же придержала язык, потому что Мона снова заплакала, и мне стало ее жаль. «Простите нас, мисс Робин», — всхлипывая, произнесла она. «Но так сложились обстоятельства. Вернее, обстоятельства не оставили нам с отцом другого выбора». «Я слышала про ваши обстоятельства», — сказала ей. Еще про то, что их обстоятельства снова сидела без работы. «Умоляю, не гоните нас, мисс Робин», — вновь всхлипнула Мона. «Нам с отцом больше некуда идти. Другого дома у нас нет. Сейчас работу в Монрее не найти, а мой отец болен. Что же касается брата, то ему вечно не везет». Я открыла рот, собираясь ей сказать, что и меня эта ситуация порядком удручает. Но можно же было найти другое решение для погашения долга. Не успела, потому что Мона твердо произнесла. «Мы все отработаем, мисс Робин, клянусь вам. Я, мой отец и Джаспер. Вернем вам всю потраченную сумму до последней лиреи. Все то, что мы взяли, чтобы заплатить проклятый долг. Только позвольте нам остаться в доме, не гоните нас с отцом. Мы будем работать без жалования, пока вам все не отдадим. Нам нужна только крыша над головой, чтобы отец не голодал». У нее было такое несчастное лицо, что я... «Хорошо, Мона», — сказала ей. «Так и быть, я не стану вас выгонять и не буду сообщать о произошедшем лорду Вестону. По большому счету, этот дом уже не его, и ему все равно, на что ушли деньги на содержание охотничьего уголка. И вот еще, я соглашусь на то, что вы мне предложили, но сперва я хочу получить от вас полный отчет о потраченном, а еще обещание, что такого впредь не повторится. К тому же мы составим договор. А что касается вашего брата, если у него с руками все в порядке, как вы говорите, то у него тоже будет крыша над головой, еда и работа до момента, пока вы не погасите весь долг». Мона, всхлипывая, покивала, заявив, что они на все согласны. Я продолжала. «Вы с отцом будете заниматься тем, что делали раньше. В обязанности Джаспера войдет уход за территорией, потому что, скажу вам откровенно, ваш отец давно с этим не справляется. К тому же вашему брату придется в срочном порядке перекрыть террасу, иначе кто-нибудь из гостей свернет себе шею, а еще снять эти ужасные головы в вестибюле и заняться текущим ремонтом. Починить мебель, покрасить лестницу и ограду со стороны улицы, вычистить бассейн и фонтаны. Насколько я понимаю, насосы работают на магической тяге?» «Да, мисс Робин», — покивала Мона. «Водопровод у нас городской, тогда как фонтаны и бассейн наполняются морской водой через опреснитель. Но магии в накопителях давно уже нет. Она вышла еще года 3-4 назад, поэтому насосы все это время стояли без дела. Неужели вы не посадите нас в тюрьму?» Я покачала головой, заявив, что в тюрьму я никого сажать не собираюсь, потому что я не собираюсь никого сажать в тюрьму. Такие проблемы ни к чему, ни им, ни мне. А вот то, что очень скоро мне не будет чем их кормить, даже несмотря на то, что они готовы работать бесплатно, это было серьезным вопросом, требующим быстрого решения. Впрочем, я надеялась, что в будущем все наладится, потому что у меня появилась идея. Утренние разговоры в охотничьем уголке натолкнули меня на вполне разумную в этой ситуации мысль. Я подумала, что в будущем мне стоит сдать часть дома. Быть может, удастся подыскать постояльцев на несколько свободных комнат на втором этаже, которые сейчас занимали пострадавшие в крушении дирижабля. Нам с Наной не нужно так много места, а семья Ксавье прекрасно разместится и во флигеле, где они жили до этого. К тому же с Наниными умениями мы вполне могли предлагать гостям не только завтраки, но еще и обеды с ужинами. Чем демоны не шутят? Полный пансион, потому что у Наны еще никто не остался голодным или же недовольным ее стряпнёй. Если все получится, мне в любом случае понадобятся услуги привратника и садовника, а еще горничной. На это есть та самая семья Ксавье, за которой я собиралась старательно приглядывать. Да и самой бы мне нашлось чем заняться, вести дела и учет, и тогда бы нам с Наной не пришлось больше никуда уезжать, а мне подыскивать себе работу, которой в Монрее вне сезон нет. И уж тем более продавать свой дом Мальену. «Господин Мальен», — всхлипнув, заявила Мона, словно странным образом уловила мои мысли. «Давно уже хотел купить охотничий уголок. Будьте с ним поосторожнее, мисс Робин. Он такой, что может кого угодно обмануть на ровном месте». С Мальеном я уже встречалась. Именно такое впечатление он на меня и произвел. И у меня тут же появился вполне резонный вопрос. «Но зачем ему нужен мой дом?» «Я слышала. Люди говорят, будто бы он хвастается всем вокруг, что скоро снесет старый дом Вестона и построит еще один корпус своей звезды». Мальен сперва собирался выкупить охотничий уголок у лорда Вестона, но тот не стал ему продавать, потому что они всегда были не в ладах. «Враждовали, мисс Робин». «О, Мальен очень плохой человек», — всхлипнула Мона. «Его ненавидит половина города. Мой брат, он ведь тоже взял деньги у Мальена». «Как такое могло выйти, Мона?» «Потому что ему принадлежит не только гостиница, мисс Робин, но еще и несколько ростовщических контор по всему в Монрею. Джаспер, когда он брал деньги, он не понял одного пункта в договоре. Там было так замысловато написано, что мой брат не стал разбираться. Махнул рукой и поставил свою подпись. Из-за этого процента, который мы заплатили, почти в 3 раза превысили сумму займа. Но, слава богам, мы полностью рассчитались с Мальеном. На ее месте я бы так сильно не радовалась, потому что способ они выбрали не слишком честный. Но говорить об этом Моне я не стала. «Жду вашего брата сегодня», — заявила вместо этого. «Сейчас же отправлю к нему Патрика», — отозвалась Мона. На это я кивнула, решив, что пора возвращаться в дом. Наступало время завтрака, и нам предстояло накормить наших постояльцев и монахинь. Но перед тем, как войти в дверь, я кинула взгляд в сторону бассейна. Туда, где, по словам Патрика, обитали зубастые котики. Ну что же, с этой напастью мне тоже предстояло разобраться. Причем сделать это в ближайшее время.